книга была поистине захватывающей. В ней шел рассказ об участнике космической экспедиции, работавшей уже в космическом веке. Героя звали сержант Раймонд Бойль. Экспедиция уже долетела до самого конца Вселенной, до ее предела. Выяснилось, что за местом, где они находились, абсолютно ничего не было, и сейчас экспедиция налаживала сигнальную систему, чтобы попытаться принять хоть какие-нибудь, хотя бы самые слабые сигналы из этой черной бархатной пустоты. Сержант Бойль был родом с Земли. Он был единственным землянином экспедиции. Точнее говоря, он был единственным существом с Млечного Пути. Все остальные члены экспедиции были набраны откуда попало. Экспедиция была организована совместными усилиями примерно 200 галактик. Бойль не занимался техникой. Он был преподавателем английского языка. Дело было в том, что во всей известной ученым Вселенной только на Земле люди разговаривали. Языки были монополией землян. На всех других известных планетах общение шло телепатическим путем, так что земляне могли получить отличные места преподавателей языков где угодно. Живые существа во Вселенной хотели пользоваться языками вместо телепатии по той причине, что словесное общение было гораздо более продуктивным. Умение говорить делало их куда более активными. Умственная телепатия, когда каждый мог передать все, что угодно, кому угодно, в конце концов вызывала потерю всякого интереса к любой информации. А в разговоре, подыскивая нужные слова, уточняя свои мысли, можно было медленно обдумывать, отбирать то, что важнее, словом, мыслить, планировать. Бойля вызвали занять английским языком к командующему экспедиции. Он недоумевал, зачем его вызывают. Он зашел в штаб командира экспедиции, отдал честь старику. Впрочем, командир никак не походил на обыкновенного старика. Он был родом с планеты Тральфамадор и ростом земную жестянку из-под пива. Но с виду он и на жестянку не походил. Больше всего он был похож на прокачку лучшего друга водопроводчиков. Командир был не один. Тут же присутствовал капеллан экспедиции. Патер был родом с планеты Глинко-Х-3. Он был похож на огромного осьминога на колесиках и плавал в бассейне с серной кислотой. Вид у него был мрачный. Очевидно, стрясло что-то страшное. Капеллан сказал Бойлю: «Будьте мужественны!» Командир сказал, что пришли плохие вести. Командир сказал, что гибель посетила дом. Ему Бойлю дают внеочередной отпуск на 3 дня, и что он должен отбыть немедленно. «Кто погиб? Мама?» Бойль с трудом удерживался от слез. «Или папа? Может быть, Нэнси?» Так звали его девушку, соседку. «Или дедушка? Крепись, сынок!» — сказал командир. — Страшно вымолвить. Дело не в том, кто погиб. Дело в том, что погибло. А что погибло? — Млечный Путь погиб, мой мальчик, — сказал командир. Элиот поднял глаза от книги. Округ Розуотер все отдалялся и отдалялся. Он о нем уже не помнил. На остановке в Нэшвилле, центре округа Браун в штате Индиана, Эллиот взглянул в окно и стал внимательно разглядывать стоявшие поблизости пожарные машины. Он мельком подумал, не подарить ли нэшвиллским пожарным хорошее новое оборудование, но решил, что не стоит. Наверное, им не справиться с современной техникой. В Нэшвилле процветали всякие художественные ремесла, и ничего странного не было в том, что в мастерской стеклодува Эллиот увидал, как изготовлялись елочные украшения, хотя стоял июнь. Пока автобус не доехал до пригородов Индианаполиса, Эллиот в окно не смотрел. Но тут он вдруг увидел огромное зарево. Над городом бушевал огненный смерч. Эллиот был поражен. Он никогда не видел такого пламени, хотя много читал о страшных пожарах и часто видел их во сне.